Глава 68. Тина не смогла остановить Сабину, которая решила тайно проследить за Снейдером. Пусть делает, что хочет, все равно она не сможет помешать старому Темниле снова что-нибудь затеять, о чем он расскажет им только в самом конце. Как и в случае с утечкой данных, о которой Тина узнала только сейчас, когда они ехали на машине. Все это ее больше не интересовало. Она собиралась принять горячий душ, а затем поспать несколько часов. Она поспешила на ресепшн и зарегистрировалась. Два дня назад, только приехав в Осло, ей пришлось сразу же выписаться отсюда. Но теперь у нее с этим пятизвездочным отелем все должно сложиться. В отличие от трейлера в Тёнсберге, Рагнар Лодброк со своим гигантским вестибюлем в виде корабля викингов действительно впечатлял. Администратор вручил ей флаер отеля и магнитную карту. Ее комната была уже готова, номер 407. Пока Кора заезжала в комнату на первом этаже, а Марк тащил по коридору свой багаж, багаж Сабины и Снейдера, Тина поднялась на четвертый этаж. Темно-красный ковер в коридоре был необычайно мягким, двери были обшиты деревянными панелями, а ароматические лампы источали освежающий океанский бриз. Откуда-то даже доносились слабые крики чаек. Все это напомнило ей о Кшиштофе, который голышом прыгнул со скал в воды Ослофьорда. Интересно, как у него дела? Тина дошла до своей комнаты и открыла замок магнитной картой. Набрала номер больницы в Осло. Позже она попытается навестить Кшиштофа. Возможно, врачи пустят ее ненадолго к нему. Черт, дверь не открывается. Она зажала телефон между щекой и подбородком и снова провела картой через прорезь. Лампочка была по-прежнему красной. Может, она стояла не перед тем номером? Нет, 407, все верно. Должно быть, карта неисправная или еще не активирована. Двое мужчин шли по коридору к лифтам. Тина лишь мельком взглянула, надеясь, что это кто-то из персонала, но они выглядели слишком серьезными и мрачными в своей темной одежде. К тому же они просто шли рядом и молчали. Черт! В больнице тоже никто не ответил на звонок. Тина убрала телефон и снова медленно провела карточкой сверху вниз. И вот, наконец, загорелся зеленый свет. Она открыла дверь и втолкнула свой чемодан в комнату. Затем ее внезапно схватили сзади и прижали к дверному косяку. Краем глаза она увидела тех самых мужчин позади себя и в тот же момент почувствовала запах хлороформа. Не вдыхать. Но ткань так плотно прижали к ее лицу, что она тут же потеряла возможность сопротивляться. У нее даже не было сил закричать. Удар локтем пришелся в пустоту, а на большее ее не хватило. С бешено колотящимся сердцем она заметила, что ее конечности становятся вялыми. Внезапно возникли очертания третьего мужчины. Он пинком забросил ее чемодан дальше в комнату и закрыл дверь. Кто-то поднял с пола магнитную карточку от ее номера. Затем Тину потащили по ковру через коридор. Прежде чем потерять сознание, она увидела, как один из мужчин вызвал грузовой лифт.